Глава 22. Игровая зона Мидгард. Люди Ярла. Везение сопровождало их до самого дома покойного охотника на медведей. Санек решил сделать его базой. Местоположение удобное. Выход к морю, выход через крышу в горы. Опять же, покойник был пришлым и, как здесь говорят, словенином. Можно прикинуться приехавшими в гости родственниками. И еще один серьезный довод. Больше крыши над головой им никто не предлагал. Первым делом следовало припрятать награбленное. Пришлось попотеть. Что пушнина, что боевое железо требуют особой заботы. Самое ценное загрузили в найденную в доме бочку, заколотили, щели замазали воском, которым тоже снабдил покойник. Воск по здешним меркам тоже немалая ценность, но с соболинами и даже лисьими шкурами не сравнить, если считать по весу. На то, чтобы упаковать все, кроме денег и амбры, с ней Алена наотрез отказалась расставаться, распределить по схронам и замести следы, ушел весь остаток дня. Потом ужин и на боковую. Легли в избе. Опасно, но уж больно снаружи неуютно, мокро и морось. Была у Санька мысль покараулить хотя бы полночи, но усталость навалилась с недетской силой и срубила добромолодца на середине правильной мысли. Алена к тому времени уже спала, по-хозяйски уложив ногу поперек Санькиного, ну, скажем так, живота. И тревожная мысль канула в тревожные сны. Реально тревожные. Всю ночь за Саньком гонялись какие-то нехорошие то ли люди, то ли волки. Время от времени по ходу Санькиного бегства попадались нормальные люди. Только это и спасало, потому что преследователи отвлекались, набрасывались на встречных и жрали живьем. Пару раз Санек, наплевав на все, пытался защитить хотя бы детей, но ничего не мог сделать. Твари не обращали внимания на его удары, игнорировали. И только сожрав очередную жертву, вновь замечали Санька. И ему опять приходилось удирать со всех ног. До очередного несчастного или несчастной. В общем, жесткие были сны. Зато действительность обошлась милостиво. Ни уцелевшие бойцы Ярла, ни голые пришельцы в дом ночью не вломились. Более того, несмотря на кошмары, Санек отлично выспался. Само утро, впрочем, не порадовало, та же хмарь на небе. Санек слыхал, есть у местных некий солнечный камень, который позволяет определить местоположение солнца в любую погоду. Об этом мастер Гастингс рассказывал. Знал бы Санек, что так обернется, непременно поинтересовался бы у хмеля, нет ли такого в продаже. Ценнейшая вещь, учитывая свойства эвакуаторов. Хотя, может, и пустая мысль. Скорее всего, сам эвакуатор срабатывает только при ясном солнышке. Экспериментировать было не с чем, так что занялись завтраком. Алена пошла по грибочке, а Санек по миско. Олешек, к сожалению, за сутки с хвостиком протух, а поджарить побольше они не догадались. Охотничьи тропы привели Санька сначала к деревянному мостику через прорезанные ручьем скалы, а затем к татуированному дикарю, который мирно спал на меховой подушке, игнорируя ползающих по нему муравьев. Что татуированный спит, а не умер, было легко определить. Грудь шевелилась, он дышал. Санек поднял лук, наложил стрелу. Он очень хорошо помнил, как кучка этих голых отморозков порвала строй вооруженных доспешных бойцов. И потому Санек ничуть не сомневался, ему кранты, если татуированный проснется. Просто уйти тоже как-то неправильно. Татуированный, ведь он все равно когда-нибудь проснется. И с большой вероятностью отыщет избу, где обосновались Санек и Алена. Тогда кранты еще и Алене. Потому что вряд ли отморозок ее пощадит. Вон, стариков в поселке поубивали без всякой жалости. Санек натянул лук, и не выстрелил. Не мог он вот так взять и убить спящего. Вот Алена смогла бы, а ему не хватает твердости. Но должен. Он попытался восстановить в памяти картинку с зарезанными в длинном доме стариками. Не получилось. Перед глазами сразу замаячили твари из ночного кошмара, вспарывающие ножами живую плоть жертв, уродливые, перепачканные в крови рожи. Но спящий был не таким. Во сне он выглядел самым обычным человеком, мускулистым блондином с правильными спокойными чертами лица. Санек еще раз прицелился. Только спустить тетиву, и все. Не смог. Может, ножом его? Ножом у Санька получалось как-то естественно, словно не он, а кто-то другой. Одно движение поперек горла. И тут Санек услышал собачий лай. Даже не лай, гавк. И очень близко, мать его, бабушке. В шагах в 50, не больше. Все. Валить и срочно. Лук в чехол, прыжок с камня на камень, короткий забег по стволу наклоненного под углом дерева. Санек успел укрыться в кроне до того, как на поляне появились кудлатый пес, а следом двое с мечами на поясах. Санек окаменел, сдерживая дыхание. Раз мечи, значит, ребята крутые. Одного Санек запомнил с прошлого захода. Боец был из тех, кто в прошлый заход отправил Санька в тюремную яму. Пес подскочил к голому и залаял тому прямо в физиономию. Спящий даже не шевельнулся. Занятно. «Зачем он сюда поперся, как думаешь?» — спросил один из двоих, незнакомый. «Откуда мне знать? Может, след человека учуял. Они ж волки, чутье как у рыбоеда». Он потрепал пса по холке. «Правильно я сделал, когда решил местный язык выучить», — подумал Санек. «Так бы сидел и гадал, о чем разговор». «Может, и след», — согласился незнакомый. «Здесь недалеко дом ободранного. Может, к нему и шел». «Что ж, повезло ободранному, что у этого сила иссякла», — согласился знакомый. «Что да, то да. Как сделаем, здесь или с собой возьмем?» «По чести надо бы взять. Это ж воин Одина. Его во сне убить негоже». Знакомый ухмыльнулся. «Уж я б его почествовал. Они матушку мою убили, волки. Она в доме оставалась. Старенькая уже по горам бегать». «Угу», — согласился незнакомый. «Бегать стара, а так бы еще не одну зиму прожила. Внуков твоих поучила. Хочешь, повяжем его и порадуемся?» «Я б живот ему взрезал, дробоеда натравил кишки жрать. Как тебе?» «Нет уж», — мотнул головой знакомый. «Нечего пса к человечине приучать. Сейчас волокушу сделаем и в гард притащим. А там уж не только мы, все наши порадуются. И живые, и павшие». «Не нужна волокуша. У ободранного лодка есть», — заявил незнакомый. «На лодке проще». «Не люблю ободранного», — буркнул Санькин знакомец. «Хельхеймом от него за 10 шагов тянет. Чую, не знахарь он, а самый, что ни на есть, колдун. И чужак к тому же». Зря ему отец Храгнира свободу подарил. Чужак должен быть трелем, а не свободным. «Ты это нашему Дахе объяви», — засмеялся незнакомый. «Сейчас ты глупость сказал, Скулди», — строго произнес Санькин знакомец. «Дахи Хирдман. Значит, нашего он рода, наш. И в бою хорош». «Спорить не стану», — отозвался названный Скулди. «Иди свяжи волокушу, а я пока этого повяжу. Если он раньше вечера очнется и окажется из тех, кто острое тупым делает, нехорошо получится. У меня, ты знаешь, сыновей двое. Кто их без меня поднимет? Рано мне в Валхалу. И я спорить не буду. Делай, как сказал». Знакомый снял с пояса топорик и двинул в заросли. К счастью, в сторону противоположную, той, где был Санек. Саньку вообще повезло. Дуй ветер в другую сторону, кудлатый рыбоед наверняка б его учуял. Скулди же принялся вязать татуированного с большой сноровкой. Но подстрелить его сейчас было легче, чем зайца. Санек, скорее всего, так бы и сделал, а потом как-нибудь избавился бы от второго. На свою удачу Скулди сказал про сыновей. Лучше бы он за жердинами для волокуши отправился. Старого знакомого Санек пристрелил бы запросто, в счет прошлых обид и унижений. А так придется пойти по более рискованному пути. Главное, чтобы Алена нашлась. Санек соскользнул с дерева и припустил к дому. Алена нашлась, как раз вернулась с охапкой грибов. «Грибы нафиг», — сходу бросил Санек. «Забираем свое и валим. Скоро сюда люди ярла заявятся». Сбор вещичек занял не больше 5 минут. Успели. «Далеко не уходим», — решил Санек. «Главное, с подветренной стороны спрятаться. У них собака». Так и сделали. Забрались повыше на скалу, с которой были видны и полянка перед домом, и бухточка, примерно на равном расстоянии. Укрылись, приготовились. Лук ободранного и полдюжины стрел Санек положил рядом. Мало ли как обернется. Долго ждать не пришлось. Явились, не запылились. «Эй, ободранный!» — гаркнул знакомый боец. «Выйдь сюда!» Естественно, никто не отозвался. Скулди пнул один из рассыпанных грибов. «Это еще зачем?» — спросил он с подозрением. «Может, для зелья какого-нибудь», — предположил его напарник. «А может, жрать станет. Он, говорят, и крабов жрет. Чужак! Тьфу! Да нам какая разница?» Скулди, заглянув в дом, сообщил. «Никого». «А нам он и не нужен», — ухмыльнулся Санькин знакомец. «Нам лодка его нужна». Он подошел к спуску. «О, ты погляди, Скулди, там не только ободранного лодка, но и Торстейна». «Вот же, блин», — подумал Санек, — «как я мог забыть?» Знакомый боец уже был внизу, оглядел плавсредство и сделал вывод. «Со вчерашнего стоит здесь». «Не понимаю. Торстейн на остров Бездны ушел. За жизнь брата своего просить». «Видать, упросил уже», — сказал незнакомый. «Добили его брата Одинова волки. Может, узнал об этом Торстейн, да и поплыл обратно». «Это как он узнал?» «Боги дали знак, думаю. Вот он и уплыл». «Чего я не понимаю, так что ему тут делать? Почему он в гард не пошел? Как думаешь, Скулди?» «А тебе-то что?» — проворчал незнакомый Скулди. «Торстейн ярловой жене троюродным племянником приходится. Такому, как ты, ответ давать не будет. Раз приплыл, значит, надо ему. Но если он близко, то я бы домой вместе с ним поплыл. Под парусом веселее, чем весла крутить. Вик, пойдем еще намахаемся». «Правильно говоришь. Торстейн! Эй, Торстейн, где ты? Отзовись!» Не отозвался Торстейн по той же причине, что и хозяин избы. К счастью, люди ярла об этом не ведали. Санькин знакомец поорал еще 2 минуты, потом Скулди это надоело. «Хорош голосить», — сказал он. «Бери волка голового и потащили. Да гребем, не так уж далеко». Через некоторое время они отчалили. Пронесло. В очередной раз. А вот небо по-прежнему в тучах.